А с тебя, бухарчик, какой спрос? Ты в недосягаемости, до тебя не дотянуться. Вон как высланный мною же подлец Троцкий живет, говорят, припеваючи, что-то сочиняет против меня. Ты другой. Ты хотя и дурашлеп, но честный. Ну, написал бы на первых порах хоть дюжину колючих памфлетов, да вскоре занялся бы сыном, наукой, да своими картинами. Не дурак ты, теоретик, действительно член Академии наук, чтобы не понять всю глубину и неповторимость ситуации, которую предложил тебе Коба. Другого выхода, ты прекрасно о том знал, не было ни у тебя самого, ни у Кобы. Только так. Или Коба, твой друг, и помогает тебе, или палач. Ты выбрал последнее. Конечно, понятно, почему ты отверг честное, если можно так сказать, условие, а избрал дальнейшую брань, смертельную борьбу. Весь смысл твоей жизни, скажешь ты, в партии, молодая красотка-жена, сын, подаренный ею тебе уже стареющему, всеземные сокровища и благо для таких, как ты, ничто». Ничто по сравнению с той железной гвардией избранных, которую создал Ленин и которая дала тебе все. Эта партия — клан. Она точно священный орден меченосцев, для членов которого нет ничего выше их общих целей. Что ж, и для Кобы это понятие свято. Кстати, об ордене меченосцев и он, и ты сказали чуть ли не одновременно, однако с известной разницей. Коба с неугасимой, пламенеющей верой, ты с издевкой. Мы члены Ленинской партии, люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Такие слова вышли из сердца Кобы в день похорон Ильича, как клятва нерушимой верности той когорте, которую выковал в огне революционных битв великий Ленин. Но в тот же год раздались и твои слова о той же партии, только исполненные не трепета и поклонения, а цинизма и яда. Нет у нас никакой советской власти, никакой диктатуры пролетариата, никакого рабоче-крестьянского правительства, никакого доверия к нашей дурацкой партии, а есть лишь очень небольшой орден вождей, грядущий в мир социальной революции наподобие неких масонов». Вот как ты, подлец, сказал о самом для нас святом, на чем в конечном счете и проверяется, большевик ты или враг. Нет, ты правильно меня разгадал. Для Кобы нет выше наслаждения, чем выследить, приблизить к себе врага, сжать его в своих объятиях, а затем вонзить кинжал прямо в сердце. И тебя бы я все равно достал. Вместе с твоей любимой женой и твоим выродком. Просторный кабинет генерального секретаря, словно огромный наутилус в глубоководных толщах, плыл в океане истории, где со всех сторон скрывалась во мраке неизвестность. И только здесь, за столом, словно на капитанском мостике, разливался ослепительно яркий свет. Он лежал четким кругом, в центре которого точно карты мореплавания, листы с отпечатанным и рукописным текстом, книги с многочисленными закладками. В них точно спрессованная мудрость веков содержались ответы на самые коварные вопросы, на которых ломали головы миллионы и миллионы гениев и самых простых обездоленных людей, искавших пути в будущее. Но человек, который сидел сейчас в этом круге света и без книг знал ответы на многие вопросы жизни, ибо он был главным мастером того священного ордена, который создал Ленин. Нет, который он, этот человек, создал вместе с Лениным. Он, мастер, любил, когда так распределялись свет и тень без размыва и полутонов, а наоборот, разделенное четкой и резкой гранью. Вот здесь перед тобой яркое пятно света, а за ним как пропасть, как удар ножа, граница тьмы. Это как на монетах или медалях. С одной стороны орел, с другой — решетка. И нельзя обе стороны соединить, нельзя смешать и спутать. Зачем же им, таким несоединимым, таким разным, как свет и тень, снова в одной когорте